из тонкого шелка наряда. «Еще один раздел», — проговорил Дзя-Джен. «Что скажешь дальше?» В ответ Бао-Юй произнес: «Разбойников буйных орда собралась в Шандуне на будущий год. Сильнее, чем тигры, чем барсы они, как пчелам потерян им счет». «Хорошо!» — воскликнули все. «Замечательные образы, и вторая строка оригинально поясняет первую». Тогда Бао Юй прочитал: «Хэн Ван во главе императорских войск решил уничтожить врагов. Вот первая битва, вторая за ней, но верх неприятель берет. Зловонного ветра порыв изломал пшеницу в полях у плотин, и солнце на стяге пустого шатра сияние яркое льет. Молчали вершины синеющих гор, ручей беспрестанно журчал. В тот час, когда воин отважный Хэн Ван в бою бездыханным упал. Дожди омывают костей белизну, окрасилась кровью трава. В ночи только дух под холодной луной над воина прахом летал». «Великолепно!» — закричали гости. «И композиция, и изложение, и слог — все замечательно. Интересно, как он станет описывать Линь Сынян? Наверное, у него уже готов оригинальный переход». Бао Юй прочитал: «В смятении чиновники, воины все, все заняты только собой. Они уже видят, как город Циньчжоу становится серой золой. Но вот загорается верности свет у жительниц женских покоев. Хэн Ваном, чью милость познали они, их пыл вдохновлен боевой». «Переход сделан плавно и очень искусно», — заметили гости. «Слишком многословно», — недовольно проговорил Дзя-Джен. «Дальше, я думаю, вообще пойдет всякая болтовня». Тогда снова заговорил Бао Юй: «Так чья же душа за его доброту Хэн Вану осталась верна? Душа Линь Сынян полководцем слывет, но кротким и нежным она. Приказ раздается: наложницы Цинь за девушкой Джао спешить. Но вот уже персиков прелести слив близ поля сражения видна. На вышивке сёдел жемчужина слез, весенняя грусть глубока. Доспехи стальные в тишине гремят, ночная пора холодна. Победу иль гибель сражение сулит, предвидеть не могут они. Живыми или мертвыми мстить за него великая клятва дана. Пред силой разбойничьей буйной орды они устоять не смогли. И как лепестки возле сломанных ив, в траве капли крови легли. И топчут копыта багрянец ланит их благоухающий прах, а души витают у стен городских, от дома родного вдали. В столицу помчался гонец доложить, какая случилась беда. И девы, и юноши в доме каком душой не скорбели тогда. Сын неба напуган, печалится он, что город нельзя удержать. Не могут вельможи и воины все поднять головы от стыда. Как вышло, что воинов сон и вельмож, вершащий у трона дела, не может сравниться никак с Линь Сынян, что в женских покоях росла? и я о погибшей